105. Матерь Агни-йоги. О мире космической правды я буду с тобой говорить. Она сочетается с красотою. Красоте служим мы, сослужащие свету. Служение красоте обязывает утверждать ее во всех явлениях жизни и во внутреннем мире своем. И тогда красота космической правды начнет раскрывать человеку сокровенную сущность свою. Будьте прекрасны в мыслях и действиях ваших, чтобы привлечь к себе волны сияющей материи, насыщенной красотой. Прекрасен мир высший. Он сужден человеку, он неотъемлем от тех, кто посвятил себя служению красоте. Несовместимы красота и грубость, потому так много говорится об утончении. Мысли прекрасные — это гости, далекие из высших надземных миров. Хотелось бы глаза ваши открыть на красоту. Много ее в природе, ее красках, горах, лесах и в цветах, много ее в звуках и ночном ясном небе. Много красоты в мире, но надо ее усмотреть. Надо сознание настроить на ключе восприятия всего прекрасного и через это подойти к красоте. Красота на земле есть лишь слабое отражение красоты надземного мира. В красоте земной мир этот касается мира земного. Пусть мысль о прекрасном ведет сознание в мир красоты и беспредельности.